и значение ее подчеркивает. Очень важен в этом смысле особый параграф «Наставление о том, с чего нам начинать лечение». В этом параграфе говорится, что когда соединились несколько болезней, то необходимо начинать с той, которая обладает одной из трех особенностей. Первая из них та, что вторая болезнь не излечивается без излечения первой. Другая особенность в том, что одна из болезней является причиной второй. Третья особенность в том, что одна из болезней более важна. Если совпадают заболевание и его проявление, то начинать надо с лечения заболевания, но если проявление болезни оказывается сильнее, надо направлять усилия на ликвидацию проявления, не обращая внимания на самое заболевание. В рамках этой тактики воздействия могут быть разнообразны. Лекарственная терапия, физиотерапевтические процедуры, психотерапия, хирургические вмешательства. Во многих случаях рекомендуется комплексное лечение, лекарственная терапия в сочетании с физиотерапией и тому подобное. Все лечебные средства рекомендуется обязательно сочетать с соблюдением специального режима и гигиеническим уходом. Забота о режиме больных и выздоравливающих – важная и весьма ценная сторона врачебных советов Ибн Сины. Рациональный режим, питание, физические упражнения, психотерапевтические, а точнее психогигиенические меры он считал важными лечебными факторами. Достаточно вспомнить многочисленные диетологические рекомендации, которые приводятся в каноне, при описании практически каждой болезни. При этом пищевые продукты расцениваются как лекарственные средства. Выше мы упоминали о том, какое значение придавал Ибн Сина физическим упражнениям как средству сохранения здоровья. Вспомним канон. Бросивший заниматься физическими упражнениями часто чахнет, ибо сила его органов слабеет вследствие отказа от движений. Здесь же необходимо упомянуть, что специальные комплексы физических упражнений он рекомендует применять и в лечебных целях. Примером может служить рекомендация назначать дыхательные упражнения при заболевании, напоминающем по описанию бронхиальную астму. Большое внимание Ибн Сина уделял тепловым и водным процедурам, баня, минеральные ванны, душ, климатолечению. Влияние климата он считал настолько существенным, что при ряде заболеваний рекомендовал менять место жительства. Весьма современно звучат изложенные в каноне психогигиенические рекомендации. Характер их зависит от заболевания и состояния больного. Так, при лечении одного из видов лихорадки, Ибн Сина советует больного забавлять забавами, шутками, играми, смешными выходками. В другом случае предписывается покой, безмятежное состояние духа, тишина. Встречается совет гулять, сколько нравится, исключив всякие мысли о делах. В советах о режиме выздоравливающего говорится о том, что выздоравливающего нужно оберегать от всего того, что волнует, даже от громких звуков и тому подобного. Его подобает держать в покое, веселить и радовать. Психические факторы учитываются Ибн Синой и при назначении лечения. О туберкулезном больном говорится, что он должен постоянно нюхать цветы и все время лежать, пребывая в покое и неподвижности, и избегать гнева и раздражения. Ему не следует сообщать печальных известий. Эти взгляды Ибн Сины перекликаются с указаниями его предшественников. Орибазий, например, утверждал, процветанию тела весьма много способствует спокойствие души. Ценность лекарственной терапии Ибн Сины огромна. К значительному числу лекарственных средств, рекомендованных в каноне, продолжали обращаться на протяжении многих веков и обращаются до настоящего времени.